Глава 10. Новые места всегда предполагают новые встречи. В это же время замок герцога Кэмерона. Томила. Я вышла из глубины повозки к откинутому заднему борту и остановилась, щурясь от бьющего в глаза солнца. «Леди Эллингтон?» — прозвучал изумленный женский голос. «Откуда вы? Откуда вы здесь взялись?» Проморгавшись, я, наконец, разглядела происходящее. Повозка стояла на широкой, вымощенной камнями площадке. С одной стороны высилась сложенная из крупных серо-черных камней стена с широкими и крепкими деревянными воротами. С трех других открывался захватывающий дух вид на покрытые белоснежными шапками горные вершины. «Леди Эллингтон, это правда вы?» Оторвал меня от созерцания тот же голос. Перед повозкой стояла пожилая женщина в строгом черном платье и уложенными в высокую прическу седыми волосами. Запрокинув голову, она переводила взгляд с моего лица на Николаса у меня на руках и обратно. В светло-карих, не утративших с возрастом красоты глазах, читалось откровенное недоумение, а еще мелькала неприязнь. Похоже, эта дама знакома с настоящей леди Эллингтон и ее милым характером. И никакой радости от встречи не испытывает. Как герцога угораздило связаться с этой Томилой и даже позвать ее в жены, такую неприятную? Он связался, а мне теперь, хочешь не хочешь, придется соответствовать ее образу. Мне помогут спуститься или буду здесь вечно стоять? Надменно спросила я, быстренько натянув на себя маску высокородной леди. «Да, простите, госпожа», — сухо ответила женщина. «Джон, Роб, быстро помогите госпоже Эллингтон спуститься!» Не успела я моргнуть, как двое крепких парней в ливреях приволокли деревянную лестницу с широкими ступенями и прислонили ее к борту повозки. Один протянул мне руку. Опершись на нее, я важно, словно королева, спустилась по ступенькам и остановилась напротив женщины. «Интересно, кто она?» Судя по всему, домоправительница, экономка или что-то подобное. «Где герцог Кэмерон? Я бы хотела встретиться с ним прямо сейчас!» Проговорила я строго, решив не тянуть, а сразу решить с ним свой вопрос. «Его милость еще не прибыл, но мы в скорости ждем его!» Женщина сложила на животе сухие, с набухшими возрастными венами руки. Настороженно спросила. «А вы, леди Эллингтон, неужели это вы будете заниматься обустройством кантри-холла?» «Обустройством?» — переспросила я, думая о герцоге. «Если он отсутствует, значит, прямо сейчас меня никто не выгонит из замка». «Да, декорировать комнаты, расставлять мебель, вазы и прочее, чтобы замок снова стал выглядеть красивым и роскошным, как раньше». Вдруг оживилась женщина. Показала рукой на повозку, из которой слуги продолжали неспешно вытаскивать тюки и коробки, старательно прислушиваясь к нашему разговору. «Все это добро его милость купил, чтобы привести свой дом в порядок. Вы же знаете, что он долго пустовал. Да, а теперь снова возрождается. Его милость предупредил меня, что скоро прибудет декоратор, который займется домом. Еще сказал, что это будет необычная особа, и велел ничему не удивляться. Я была готова кого угодно увидеть, но что это будете вы, миледи, да еще с ребенком, даже представить не могла». Тут женщина резко замолкла и поджала тонкие бледные губы. После паузы, в течение которой она настороженно смотрела на меня, женщина добавила. «Простите, миледи, сама не знаю, что говорю, просто совершенно не ожидала вас увидеть». «Не извиняйтесь. Лучше покажите, где я могу перепеленать и покормить ребенка, и подождать, пока прибудет герцог», — выдохнула я, вызвав короткую вспышку удивления в глазах женщины. Похоже, она была готова к скандалу с моей стороны, а я выпала из образа Томилы. Ну и ладно. Как известно, люди меняются. Вдруг и бывшая герцога за 3 года изменилась, став милашкой. «Да, конечно, леди Эллингтон. Извольте подождать несколько минут. Я приму остатки груза и лично провожу вас». «Подожду», — согласилась я, вызвав новый настороженный и удивленный взгляд. Женщина прикрикнула на слуг, и они принялись гораздо шустрее сновать туда-сюда, выгружая поклажу на выложенную камнями площадку у ворот. Когда последняя коробка была вынесена из повозки, женщина начала пересчитывать составленные рядком ящики и тюки, делая отметки у себя в списке. Я ждала, пока она закончит, из последних сил деревянными руками покачивая Николаса и рассматривая стоящий чуть в стороне большой ящик. На его светлой, сколоченной из грубых досок крышки, четко выделялся синий треугольник размером с ладонь. Это в нем спрятался тот мужчина, мой коллега-нелегал. Я не разглядела ни его лицо, ни цвет волос, ни даже фигуру. В таком тогда изумлении была. Но вот знак на крышке хорошо рассмотрела. Что же мне делать? Громко заявить, что в замок проникла живая контрабанда, и ткнуть в ящик пальцем, мол, проверьте. А станут ли меня слушать? Или вдруг тут не один ящик с синим треугольником? Крышку вскроют, а там чайный сервиз на 200 персон. «Я закончила. Пойдемте, леди Эллингтон!» — вырвал меня из раздумий голос. «Я забыла ваше имя», — обратилась я к женщине. «Все-таки надо сообщить, что в замок прибыл шпион». Тут я похолодела и замерла на месте. «А что, если это человек Эраста?» Но сразу же успокоила себя. «Нет, откуда ему знать, где меня искать? Тем более бандит сразу попытался бы забрать Николаса, предварительно прибив меня, чтобы не шумело и не мешало. Нет, тут явно что-то другое». «Госпожа Матильда, я домоправительница герцога, а мой муж Уильям — управляющий», — ответила женщина на мой вопрос. Тут она внимательно вгляделась в личико спящего Николаса, заулыбалась и, не удержавшись, спросила: «Сколько вашему малышу?» «Хороший вопрос. Только ответа я не знаю и даже примерно ничего не могу сказать. Я и в человеческих-то младенцах не слишком разбираюсь, а Николас — непростой мальчик. Кто его знает, как у дракончиков возраст отсчитывается? Еще попаду впросак, если ляпну, что ему полгода, например». Пришлось сделать вид, что не поняла вопрос, и заговорить о своем. «Его зовут Николас. Он пьет козье молоко и ест кашу из просьвы. Поспешите, Матильда, мне бы не хотелось долго стоять с ребенком на жаре». «Ох, простите, леди, что-то я совсем ума лишилась, держу вас на солнцепеке. Идемте, конечно, идемте в дом. Вот только где же декоратор, который должен был прибыть с этой повозкой?» «Я здесь!» — послышался мелодичный и до отвращения знакомый голос. Дверь небольшого отделения в голове повозки открылась, и из него показалась стройная ножка в коричневой кожаной туфельке. Следом наружу выбралась вторая, не менее прекрасная конечность, и вскоре перед нами стоял весь декоратор.